Павел Николаевич, шоферу я позвонил, он уже ждет у перрона. — Отлично, — сказал тот и кивнул на разбросанные вещи. Толик стал собирать сумку. — Будь другом, завяжи галстук. Телохранитель оставил сумку и, как пианист, расправляя пальцы, повернулся к шефу. «Неплохо», — похвалил Павел Николаевич, осматривая в зеркале узел. «Но у Катьки лучше получалось». Толик помог ему надеть длиннополое пальто. Неожиданно для себя я решился и спросил. «Анатолий, извините, не знаю отчества, правда, что вы развалили Советский Союз?» «А вы разве не разваливали?» — отозвался он, глянув на меня из-под лоби. Взял чемодан и вышел из купе. За окном уже показались привокзальные пакгаузы. «Прощайте». Павел Николаевич протянул мне руку, мягкую и холодную. «До свидания. Но только ответьте еще на один вопрос. Кассета у вас осталась?» «Какая кассета?» «Та, на которую снимал Грант, сверху». Он посмотрел на меня строгими глазами и перед тем, как выйти, сказал почти шепотом. «Конечно. Она лежит в одном хорошем месте». «Я догадываюсь. Там, где гербарий?» «У вас определенный дедуктивный талант. Вашу повесть я положу рядом, в Патай». Он улыбнулся, и на его бледных от бессонной ночи щеках появились ямочки. Глава 22. Вместо эпилога. Вернувшись в Москву, я с большим удовольствием телеграммой известил продюсера «Санкт-Петербург» фильма о том, что работа над сценарием эротической комедии не входит в мои творческие планы. С не меньшим удовольствием я отослал им аванс, приплюсовав стоимость железнодорожного билета, и сел за письменный стол. Повесть была уже почти готова. Я буквально на днях собирался звонить Павлу Николаевичу, когда в телевизионных новостях сообщили об убийстве президента компании «Аэрофонд». Шарманова расстреляли на Успенском шоссе. В «Мерседесе» насчитали потом более 30 пробоин. Он умер на месте, а шофер — по дороге в больницу. Телохранителя в тот день с ним не оказалось. Тот взял отгул, чтобы запломбировать зубы. О гибели моего попутчика поначалу много писали. Подозревали его жену, которая как раз в эти дни с дочерью и любовником-каскадером прилетела с Майорки в Москву. Потом вдруг арестовали Толика, и он чуть ли не во всем сразу сознался. В «Московском комсомольце» опубликовали большую подробную статью под названием «Смерть и кара». Я узнал, что во время обыска в квартире Шарманова обнаружили папку с компроматом на очень серьезных людей из Белого дома. Но затем документы исчезли при странных обстоятельствах. Еще нашли видеокассету, на которой был отснят групповой затяжной прыжок с парашютами. Но она оказалась наполовину испорченной, и запись обрывалась на том месте, где Шарманов и Катерина, взявшись за руки, летят вниз. Кассета хранилась в выдвижном ящике вместе с сотней чистых, выглаженных и уложенных в стопки носовых платков. Журналист, как водится, отпустил по поводу этих бесчисленных носовых платков какую-то дурацкую шуточку, но смысл ее я запамятовал. В другой газете кто-то даже раскопал и описал историю гибели в Америке шармановской секретарши. Но тут в Питере